6. После завтрака, поставив грязные тарелки в посудомоечную машину, он идет в кабинет, чтобы разобрать письмо по косточкам. За время службы он это проделывал не меньше 20 раз, но не в одиночку. Ему помогал Пит Хантли, а до Пита два других напарника. Большинство писем являли собой угрожающие послания от бывших мужей, одно или два — от бывших жен. Эти особого интереса не представляли. В некоторых кто-то что-то вымогал, в других — шантажировал. Можно сказать, тоже вымогал. Одно написал похититель, требовавший какую-то ерунду и мелкий выкуп. И 3, 4, считая письмо мистера Мерседеса, пришли от признающих свою вину убийц. Два из них прислали люди, убивавшие в собственном воображении. Третье мог написать, а может и нет, серийный убийца, которого они называли «Дорожным Джо». А как воспринимать это? Настоящее оно или фальшивое? Автор — реальный убийца или какой-то фантазер? Ходжес выдвигает ящик стола, достает блокнот линованной бумаги, вырывает верхний лист со списком продуктов, который собирался купить недели раньше. Вынимает шариковую ручку из стаканчика, стоящего рядом с компьютером. Сначала обдумывает упоминание кондома. Если парень действительно его надел, то унес с собой. Это естественно, правда? На кондомах остаются и отпечатки пальцев, не только сперма. Ходжес рассматривает другие подробности. Как ремень безопасности заблокировало, когда автомобиль врезался в толпу. Как Мерседес подпрыгивал на телах. В газетах этого не было, но вообразить такое несложно. Он же сам написал. Ходжес проглядывает письмо, и вот оно, нужное место. «Воображение у меня очень яркое». Но было в письме и то, чего он выдумать не мог. Два нюанса, которые утаили от средств массовой информации. В блокноте под заголовком «Он — реальный убийца» Ходжес пишет «Сетка для волос, хлорка». Мистер Мерседес унес сетку с собой, как и кондом, возможно, свисавший с его конца, при условии, что это не выдумка. Но Гибсон из экспертно-криминалистического отдела не сомневался, сетка у него на голове была, потому что мистер Мерседес оставил клоунскую маску, и к ней не прилипло ни одного волоска. И запах убивающей ДНК хлорки, какой пользуется в бассейнах, тоже сомнений не вызывал. Мистер Мерседес ее не пожалел. Но главное заключалось, конечно, не в этих мелочах, а в другом. В уверенности в себе. После короткого колебания Ходжес пишет печатными буквами. «Он тот самый парень». Снова медлит, вычеркивает парень и пишет «Мерзавец».